Глава 4. Продолжающая пополняться столь привычным для любого низшего гоблина предметами, жилая зона становилась все ближе мне, в ментальном плане. Собственными руками мы старательно создали себе сначала надзирателя, а теперь подвесили к крыше двух потенциальных палачей. Гоблины обрадовались сему событию. Две малые автоматические оружейные точки встали на указанные управляющие места. Первый шар занял позицию высоко в древесной кроне уцелевшего гиганта, нависающего над жилыми навесами. Вторая турель, выглядящая как полусфера, встала на стену, заняв свое родное гнездо за одним небольшим исключением. Если подрубить питание проблем не составило, то вот подключиться к линии подачи боеприпасов возможности не было. Внутри внешней стены все давно умерло. Там вряд ли осталась хотя бы одна шестеренка, способная крутиться. Но мы вышли из ситуации, подключив к турели два короба. Один на 500 игл, а другой на 300 пуль. Еще два короба встали рядом, дожидаясь своей очереди. Этого запаса меткой управляющей хватит надолго, если не случится массированного нападения. Едва мы закончили подключение, две турели ожили и занялись пристрелкой, ерзая из стороны в сторону и посылая одиночные иглы по выбранным целям. Звенело стекло и жестянки, трещали получившие иглы столбы навесов, а видящие все это гоблины радостно улыбались и хлопали в ладоши. Гоблины радовались. Над их головами повисли автоматические турели, что способны одной очередью уничтожить все здешнее население. Они радовались. Они почувствовали себя куда более защищенными. Их мать стала сильнее. Это ли не повод для радости? На столы встали кувшины с мескалем и местным пивом. Улыбающиеся работяги поспешно рассаживались, указывали пальцами на турели, украдкой поглядывали на нас и с каждой секундой становились все более счастливыми. Ну да. Нацель на затылок гоблина дружественный пулемет, и он помрет от счастья и чувства внезапной тотальной безопасности. Ведь теперь над ним нависли закон и порядок. Конец анархии. Вот она, любимая и тяжелая железная пята, что опустилась на взмокший от счастья загривок. Ночь пришла неожиданно быстро, разом накрыв нас своим темным пологом. От джунглей пополз тяжелый запах раскрывшихся ночных цветов. Аромат, смешанный с вонью гниения. Огоньки насекомых поднялись от земли и закружились в бесцельном танце. В листьях кроны и на стене ненадолго вспыхнули яркие огни. Турели врубили прожекторы, прошлись снопами ярчайшего света по окрестностям и снова потухли. Успевшие чуток отхлебнуть мескаля, гоблины радостно загомонили. Поняв, что отрубаюсь, я оглядел своих бойцов и погнал их к месту нашей стоянки. Тренировка? Вроде она сейчас по плану. Но все, кроме Каппы, выглядели изможденными кусками пересохшего дерьма. Махнув рукой, я велел им отдыхать, а сам, сживав кусок вяленого мяса и кукурузную лепешку, запил все водой и принялся приседать. Каппа приподнялся со своего места у открытой двери внедорожника, за которой замер его экс. Но я покачал головой, и мечник снова вытянулся на прикрытом сетчатым пологом одеяле. Кусачих тварей налетело столько, что вокруг меня, спрятавшегося под подвешенной к дереву и растянутой сеткой, клубилась настоящая грозная муть, готовая высосать все соки при первой представившейся возможности. Не обращая внимания на пирующих гоблинов, на насекомых, на снопы скользящего по мне света, изредка включаемых прожекторов, я продолжал приседать с упорством настоящего гоблина, знающего, что только от силы, выносливости и цепкости его лап зависит его будущее. Добив количество приседаний до 700, я упал на землю, вжав пробитую ладонь в кишащую насекомыми почву, и начал отжиматься. Взмокшая футболка и шорты облепили тело. Учуявшие запах соленой воды насекомые закружились вокруг светящимся водоворотом. Налегли на сетку в попытке прорвать ее и добраться до гребаной вкуснятины. А я отжимался, глядя перед собой в шатающуюся туда-обратно землю, вслушиваясь в ощущения рук, груди, плеч, понимая, что за последние недели обленился. После тысячи отжиманий, разбитых на 7 подходов, я позволил себе выпить еще литр воды и взялся за нож. Следующие полчаса я с четкостью механизма отрабатывал связки ударов, после чего вбил нож в обрубок толстого тяжелого бревна и вместе с ним рухнул на землю, перейдя в партер. Перекатывая бревно, подбрасывая и роняя, вырывая и снова вонзая нож, я со стервенением крутился до тех пор, пока окончательно не лишился дыхания и сил. Обливаясь потом, дрожа, я медленно поднялся, обернулся и сквозь пелену крутящихся вокруг насекомых взглянул на жилую зону, где почему-то чуток затихло веселье. А, вот почему. Большая часть гоблинов смотрела на меня. В их застывших глазах читалось многое. Восторг, зависть, опаска. Скользнув по ним ленивым взглядом, я задержал глаза на крайнем столе. Там появились гости. Мокса Куидди с десятком верных кладбищенских обитателей заняли места на лавках и предавались веселью вместе с остальными. Ну да, обстоятельства изменились, и было бы глупо не сменить тактику. Изоляция и самостоятельность кладбищенских резко сменились на доброе соседство с последующей интеграцией. Больше не обращая на них внимания, я стащил с себя одежду и швырнул в общую кучу грязных шмоток, которыми завтра займутся прачки. Открутив крышку канистры, я поднял ее над головой и позволил потоку теплой, почти горячей, пахнущей пластиком воды смыть с себя пот, кровь, раздавленных насекомых и грязь. Отфыркиваясь, поглядел на тянущуюся над головой длинную узловатую ветвь, выглядящую достаточно прочной, чтобы выдержать мой вес, и прикинул, смогу ли выдержать серию подтягиваний, а затем подъемов корпуса. Заурчавшее не только желудком, но и легкими горлами кишечником тело запротестовало с такой силой, что я согласился дать ему передышку. Пусть механизм из мяса, крови и дерьма чуток отдохнет. Привалившись к машине по соседству со спящим Каппой, я соорудил себе здоровенный буррито и, запивая все компотом, устроил жадное пиршество, сожрав все до последней крошки. А теперь спать. Тренировка принесла не только усталость, но и дала мозгу успокоиться, выплеснуть накопившуюся в каждой его клеточке ярость и жажду крови. И это позволило мне смежить веки и провалиться в восстанавливающий сон. Слепленная усилиями целой команды талантливых пластических хирургов светловолосая ведущая переглянулась со своей соседкой за дугообразным столом, голограммой виртуальной ведущей, что существовало лишь в цифре, но не в реальности. «Разве эти новости не прекрасны?» Светловолосая пребывала в полнейшем восторге, старательно демонстрируя это бровями, глазами и даже выпеченными в экран губами и сиськами. «Эти люди – настоящие молодцы! Да, Минерва?» «Поддерживаю твой порыв, Клаудия!» Рыжеволосая голограмма отозвалась с не меньшим восторгом и улыбнулась так сексуально, что половина пялящихся в экраны гоблинов тут же сунула лапки в грязные штаны и старательно там зашурудила, закатывая глаза и пытаясь представить себя альфа-самцами, что жадно совокуплялись с этой красоткой прямо сейчас. «Целый жилой комплекс принял важнейшее решение», продолжала светловолосая, также подарив экранам широченную улыбку и чуть наклонившись вперед, давая всем увидеть родинку на выпирающей из тесного декольте пышной груди. «Они очистились, и это положило конец их бедствиям! Это покончило с их нищетой! Они проявили социальную ответственность и получили за это заслуженную щедрую награду!» а полжизни сдержал свои обещания. Потрясающе! В их квартирах и коридорах снова появилась сияющая надежда. А без надежды нет ничего, да, Минерва? Да, Клаудия, они доказали, что возрождение надежды возможно. Дадим сказать свое честное скупое слово обычному жителю этого прибрежного жилого комплекса. Вглядимся в его одухотворенное переменами лицо. Поймаем блеск его радостных глаз. Смотрим, друзья, смотрим и вдохновляемся их примером. Экран мигнул. Картинка сменилась. Вместо телестудии на экранах появилась быстро приближающаяся старая жилая башня-небоскреб, чье основание было скрыто бушующими желто-зелеными пенными водами. Вот стены приблизились, стали видны рабочие, что деловито занимались починкой внешней обшивки, замазывая трещины, вставляя плитки, заваривая прорехи в арматурной сетке. Работа по восстановлению кипела. Сквозь одно из окон камера влетела внутрь и замерла, поймав объективом крупного и чуть растерянно улыбающегося мужчину в обычной одежде. Свежевыбритый, подстриженный, он крепко вцепился в ручонку, обмершей от страха девчушки, и натужным взглядом сверлил камеру. «Ну, как вы теперь живете, Николай?» прощебетала Клаудия, чье уменьшенное изображение появилось внизу. «Живем отлично!» Напряженная улыбка мужчины стала шире. «Мы с дочкой счастливы, да, Даша?» «Да...» Чуть испуганно протянул ребенок, недоверчиво трогая свободной ручонкой пышный белый бант, покачивающийся над ее головой. «Мы завязали», — продолжил Николай. «Перевязались. Дружно все обсудили и решили. Хватит с нас пока детей. В каждой семье ведь есть по одному ребенку. Куда уж больше. Надо подумать и о планете. И вот мы все обдумали, обсудили и решили. Пора завязывать. Тут же, чтобы не откладывать, позвонили куда надо, вызвали докторов и всей нашей жилой башней стерилизовались. Отчего бояться? Дело правильное. Дело, опять же, временное. Всего-то на 10 лет. «Дадим планете чуток продохнуть!» «Правильное решение, Николай! Ответственное, волевое решение! На благо всего мира!» «Да, Минерва, мы счастливы!» «Выполнил ли Атолл жизни свое обещание?» «Перевыполнил! Уже третий месяц получаем деньги и продукты от Атолла!» Снова заработала больница, открылись детские садики, в школах появились новые грамотные учителя. Атолл жизни сдержал слово, и у нас появилась надежда. Как вы оцениваете свое будущее, Николай? Положительно, Минерва, положительно! У нас все будет хорошо. Вы смотрите в грядущее с улыбкой, Николай? «С широченной, счастливой улыбкой, Клаудия! У нас новое, светлое будущее!» «И все это случилось благодаря чему? Благодаря кому, Николай, вы стали таким счастливым?» «Атолл жизни! Благодаря честности, порядочности и щедрости Атолла жизни! Корпорация держит свое слово!» Корпорация Атолл жизни думает о будущем. Атолл жизни заботится даже о таких, как мы, рядовых гражданах самоуправляемых жилых комплексов. Спасибо Атоллу жизни! Мы рады вашему настрою и позитивности, Николай. А что думает ваша славная дочь Даша? Они холосые, очень холосые. Закивала девочка, и вместе с ней закивал слишком большой белый бант. «Атолл жизни очень холосый». «Спасибо Атоллу жизни, «Спасибо ему!» – заторопился Николай. Зажатый в руках девочки большой розовый мишка вдруг шевельнул пушистыми игрушечными лапами и, повернув мордочку к экранам, радостно произнес: «Я новый друг Даши. Меня подарил Атолл жизни. Я очень люблю Дашу. Я очень люблю ее родителей, что больше не будут рожать детей в это неблагополучное время». «Мишка!» – пискнула Даша, и на этот раз ее улыбка была куда более искренней и радостной. «Мой Мишка!» «Да!» – вздохнула Клаудия, одарив всех зрителей сверкающей улыбкой на миллион. «Всем бы так заботиться о обычных людях нашей страдающей планеты! Всем бы так заботиться о будущем нашего мира! Атолл жизни творит чудеса! Думаю, все помнят девиз Атолла, обращенный к вам, да?» «Я помню», — встряла Минерва. «Только позови, и мы придем! Атолл жизни придет!» «Атолл жизни придет!» — повторила Клаудия. «И поможет! Поможет! Вы только посмотрите, что происходит! Целая жилая башня! Огромная башня! Чиста, сыта и с оптимизмом смотрит в будущее!» «И не забываем, мои дорогие представители вымирающих национальностей, никто не вправе заставить вас рожать. Помните, национальные меньшинства имеют право не рожать. И вообще, разве разделение на национальности не являются пережитком прошлого? Все мы жители одного мира. Не хотите – не рожайте. Помните, национальные меньшинства имеют право не рожать. Пусть пример Николая заразит вас. Пусть подтолкнет к немедленным действиям. Следуйте за Николаем и всем населением их жилой башни. Добровольная стерилизация – ключ к спасению нашей планеты. Ключ к спокойной, обеспеченной жизни. Пусть пример Николая заразит вас. Национальные меньшинства имеют право не рожать. Спасем планету вместе! Проснувшись, я, сдерживая стон боли, откинул сетчатый полог и поднялся. Подошедший Каппа тут же протянул парящую кружку, взглядом указал на занятых сортировкой трофейного оружия и снаряжения бойцов. «Хорошо!» – кивнул я и сделал глоток крепкого сладкого кофе. «Планы, Лид!» «Завтрак, тренировка, завтрак. Затем забираемся в экзы и топаем к управляющей». «Намечается бой?» «Не!» – покачал я головой. «Скорее протискивание среди каменных завалов и сплющенных костяных жоп тех, кто не успел эвакуироваться. Система дала понять, что откроет нам доступ в какие-то секретные помещения». «Взорванные постройки». «Верно. И мне не улыбается сдохнуть, когда на меня ляжет сместившаяся плита межэтажного перекрытия. Подготовь все для стрельб, сержант». «Есть». «И поделись таблеткой шизы». «Таблетки кончаются, Лид». «Не жми шизу для командира, гоблин». К храму мы выдвинулись через 2 часа. Только я и Каппа. Хорхе опять спал. Рядом дрых камину. Метрах в 200 на кабачковых грядках усердно трудился потерявший свой статус Минос. А мы с мечником, двигаясь в экзах, легко тащили на себе еще одну турель и запас боеприпасов к ней. Умная управляющая решила взять под контроль бывшую парковку перед входом к главному оку. Верное решение. Автоматическая турель куда лучше справится с защитой важного объекта, чем ленивый похотливый бычара. Пока шагали, я, рассасывая под языком 2 таблетки сразу, а бейсбол и витамины, сквозь забрало обрадованного моим возвращением боевого экзоскелета, оглядывал окрестности, подмечая все произошедшие изменения. Да, в моей голове немало вернувшихся рваных воспоминаний о чуть ли не миллионе различных организаций, учреждений, школ, гимназий и прочих подобных мусорок, что обучали грамоте иного рода, способу преуспевания в жизни. И все они, как один, облаченные в безукоризненные деловые костюмы, белозубо скались потным от волнения и собственной никчемности слушателям, утверждали, что секрет преуспевания прост. Надо жить в мире с самим собой. И все. Как только, мол, перестанешь осуждать себя, перестанешь подгонять и давить сознательным на подсознательное, все тут же наладится. Появятся деньги, вырастут из дерьма дома, побежит навстречу пищащая от восторга ослепительная красотка или воркующий самец с уже поднятым к небесам устройством награждения, переставший себя осуждать и потому преуспевший гоблинший. Ну да, вот здесь так все и было. Мягкая управляющая, возможность выборочно выполнять ее задания и с помощью социального пайка жить припеваючи. Все эти гоблины явились сюда, считая себя незаслуженно обиженными, переработавшими, безмерно усталыми и использованными той злой системой. Уж здесь-то они покажут себя. Уж им-то точно не за что осудить себя, бедолажек. И они себя показали, пожирая фрукты, валяясь под навесами, гадя в джунглях и пердя. Они жили в мире с собой и не пытались себя подгонять. Результат? Результат столь же положительный, как от кучи блевоты, пораженного радиацией бедолаги. Ну нахрен. Приближаться к этой куче не просто не хочется. Это тупо опасно для здоровья. И вот пришел я. Дороги очищены, джунгли вырубаются, мусор убран, переполненные ямы нечистот закопаны, мелкое вороватое зверье и колонии насекомых уничтожены. С раннего утра на огородных грядках час пик из жаждущих потрудиться гоблинов. Стук топоров и мачете оповещает о том, что срубленные вчера деревья очищают от сучьев, а дружные хриплые стоны говорят, что трудящиеся гоблины стараются изо всех сил. Поблескивающие от утренней росы оружейные точки системы пулеметными стволами ласково смотрят на трудящихся. Идиллия. Вот он, рай благоуханный. И для его достижения всего-то потребовалось прикончить пяток самых гнилых, а остальных чуток покалечить и просто напугать. Да, тяжелый ботинок на потном загривке – шаг первый. Дать им понять, что они дерьмо как внутри, так и снаружи – шаг второй. И вот тогда самые стойкие зашевелятся, застонут и начнут меняться. Одна из турелей коротко рявкнула, вырывая меня из несвойственных размышлений. Со стены, извиваясь и корчась, рухнула гигантская сороконожка, чем-то напомнившая мне тех, что обитали в мире монстров. Упав, перекошенное двухметровое насекомое перевернулось и замерло, пытаясь понять, куда бежать. У того участка стены уже не было никаких укрытий. Кусты вырублены, трава вырвана, деревья выкорчеваны. Оранжевая тварь углядела постройки и побежала к ним, распугивая визжащих гоблинж. Еще один короткий треск, одинокий оружейный выстрел, и тварь забилась на месте, показывая, насколько живуча. Дело закончил подскочивший Хорхе, бахнувший ей в башку из дробовика. Я недовольно поморщился. Придурок подошел слишком близко, из-за боязни промахнуться и... Резкий удар задней части, рефлекторно изогнувшегося туловища, прошелся по бедру заоравшего во все горло Хорхе, сбив его с ног. Сороконожка продолжала дергаться в луже слизи, а бывший советник, вздрогнув, зло ударил себя ладонью по губам, подскочил через плечо глянул на нас, замерших у начала ведущих к храму тропы, и, закинув дробовик за спину, вырвал у одного из местных мачете, замахнулся. «Ладно», — усмехнулся я, снова приходя в движение. «Ладно». «Дивинус». «Это был Дивинус», — согласился я. «Этих тварей с каждым днем все больше». «Ага, та система знает, что мы здесь. Не может не знать. И явно считает нас теми, за кем нужен постоянный пристальный надзор». «Попытается убить нас?» «Не-е-е», — покачал я головой. «Хрен там! Уже попыталась бы. Послала бы какую-нибудь особо ядовитую тварь с электроникой вместо мозгов. Смертоносную и крохотную, достаточно умную, чтобы ужалить в шею или лицо, а не в палец ноги. Синтезированных моментально действующих ядов хватает. И все. Гарантированная смерть». «Но она этого не сделала». «Воздушная атака – тоже вариант. Локальный взрыв в сортире, куда ты зашел посрать над зловонной ямой, в которую твои ошметки и упадут на радость говножуям». «Но она этого не сделала». «Или просто прострелить башку. Скучно, но действенно». «И да, она этого не сделала. И не сделает. Ведь мы больше не бесправные, по ее мнению, беглецы, что самовольно покинули мир опухоль. Мы теперь под крылом управляющей. Крылом дырявым, хрупким, но все же надежным. Короче, мы получили гражданство иной державы, и здешний политический уклад не позволяет нас грохнуть». «Везде? Или только на территории управляющей?» «Вот этого вопроса я и ждал», — оскалился я. «Молодец, сержант». «Ответ? Хи его знает». «А узнать это мы сможем, когда покинем огражденную стенами границами территорию управляющей и снова появимся во внешних чужих джунглях. Я ставлю на то, что она попытается нас убить снова». «Она... она... кто она?» «А не понять!» Зло ощерился я, хотя шлем Экза надежно скрывал любые мои гримасы. «Тоже система. Но умнее, хитрее и с куда большими полномочиями, как я думаю. Я называю ее Глобал». «Почему?» «Для понимания их сраной внутренней иерархии. Пока ясно, что Глобал может проникать в мир опухоль Франциск II и считает давать там достаточно серьезные приказы. Правящая опухолью система пытается сопротивляться. Но у нее это далеко не всегда получается. Если бы не наш тир, нас бы поимели как слепых щенят». «Стирание памяти, выполнение чужих системных приказов». «Да, мы бы сейчас парили жопы в шагоходах, патрулируя здешние джунгли и вылавливая партизан». «А здесь есть партизаны?» «О да, Каппа, здесь есть партизаны. Там, где есть хоть какая-то система, всегда найдутся те, кто борется против нее. И при этом подводит под свою борьбу какую-нибудь важную причину. Идеологическую, религиозную, национальную. Здесь точно есть партизаны. Они неплохо организованы, они умеют выживать, они доставляют системам немало проблем. Уверен, что тайные осведомители и сторонники партизанского движения живут во всех обжитых уголках здешних территорий. На блокпостах, в городах, в рабочих поселках и в прочих местах. Даже здесь они могут быть. Пропалывают помидоры на территории бывшей гигафабрики и ждут своего часа. Но в жопу партизан. Пусть и дальше кормят глистов ради своей светлой идеи. Системы. Вот с чем нам придется столкнуться. И с чего лучше начать, Лид? Как всегда, сбор информации. Я занимался этим на окраине и в Дерьмотауне, а затем мы продолжили в Зомбиленде и мире монстров. Где находится база Глобал? Где ее центр? На какие законы она опирается, когда отдает приказ уничтожить гоблинов? Где штампуют дивинусов? Почему они сходят с ума? Мы собираем инфу, сержант. Мы набираемся сил. Мы копим оружие, растем в числе. А когда придет время, мы объединим все эти факторы и нанесем удар. Далит, это мудро. Непобедимость заключена в тебе самом. Возможность победы заключена в противнике. Высказавшись, Каппа остановился и замер, обратившись в стальную статую. Мы прибыли. Снова цветущий колодец с небом вместо крыши, снова чуть сплюснутый шар системы шарит по мне веером лазерных лучей. Все как всегда. «Как ваше настроение, командант Мерсенарио Оди?» — ласково спросила система, задав вопрос вслух. «А вот это что-то новое», — медленно произнес я, поднимая забрало и делая пару шагов вперед. «Кто починил твои потроха?» «Дополнительное задание выдано. Проверь интерфейс, команданте Оди». «Кто починил твои потроха? Кто этот тайный гремлин?» Захлопнув забрало, я врубил все имеющиеся системы и медленно закрутился во всех режимах, осматривая логово управляющей. «Кто он? Или она? Кто модернизирует тебя? Твой голосовой модуль был поврежден и отключен». «Дополнительное задание выдано. Проверь интерфейс, команданте Оди». «Ладно», — пробормотал я, снова замирая на месте. «Ладно. Каждый бережет свои активы как может, да, управляющая?» «Это логично, команданте Мерсенарио Оди. Поздравляю с повышением внутреннего статуса Вест Пик. Твоя лояльность, оперативность и эффективность выше всех похвал, как и твоей группы. В нейрочипы направлена моя верифицированная настоятельная рекомендация о включении новых положительных пунктов в тир каждого из вас. Бросила нам сахарок? Заслуженная награда вызывает радость и бодрость. Скажи это своим гоблинам, что получали редиску вместо зарплаты. Благодаря твоей помощи ситуация исправлена. Новая денежная система работает. Цифровые товары уже доступны для приобретения и активно раскупаются. Мой запас наличности растет, задолженности уменьшаются. Хотя я не могу логично объяснить причину, заставляющую жителей приобретать избыточные товары явно не с целью перепродажи. Создается отчетливое впечатление, что многие приобретают лишь ради приобретения, а купив, тут же забывают о покупке, отправляя ее на дно личных сундуков и ящиков. «Гоблины!» — широко улыбнулся я. «Гоблины такие гоблины!» «Ты и твой отряд быстро накапливаете оружие, медикаменты, снаряжение, постоянно очищая их, ремонтируя, модернизируя. Это логично. Вы боевые наемники». «Ты стала разговорчивой, управляющая?» «Твой внутренний статус вырос, команданте. Это повод для доверительной беседы». «Ну да. Поощряешь послушных и полезных широкой машинной улыбкой и цифровым похлопыванием по розовой жопке?» «Ты беспричинно злишься, команданте Мерсенарио Оди?» Помолчав пару секунд, я кивнул. «Да, это так». «Тебя раздирает желание что-нибудь или кого-нибудь уничтожить?» «Поймать, вспороть ушлепку живот, вытащить внутренности и ими же удавить, неотрывно глядя в выпученные глаза. Да. Я злюсь и хочу кого-нибудь убить». «Вам срочно нужны инъекции. Дополнительное задание выдано. Проверь интерфейс, команданте Оди». «Задолженности». «Нет». «Статус». «3 звездочки». Внутренний статус West Peak. 3. Социально-карьерный статус. Команданте Мерсенарио. «Хотя бы машины держат слово в этой сраной жизни», пробормотал я, заходя в следующий раздел. Задание. Осмотр центрального сектора второго лабораторного комплекса. Дополнительное. Описание. Получить ориентиры, разгрести завалы в указанном месте, проникнуть внутрь и осмотреть центральный сектор. Цель осмотра. Объект номер 4. Главная цель. Третья комната объекта номер 4. Проверка состояния и запуск синтезатора номер 17 ген. Время выполнения. Нет. Приоритет. Срочный. Причина приоритета. Психическое состояние исполнителей. Награда. 4 песо плюс комплекс стабилизирующих инъекций в случае их обнаружения. Дополнительно. За успешно выполненное задание, за проявленное трудолюбие, расторопность и готовность к дополнительным усилиям есть крайне небольшая вероятность повышения статуса внутреннего. Задание. Осмотр и запуск терминала ТТЛ-12. Дополнительное. Описание. Осмотр и запуск терминала ТТЛ-12, находящегося внутри объекта номер 4. Время выполнения. Нет. Награда. 150 песо. Дополнительно. За успешно выполненное задание, за проявленное трудолюбие, расторопность и готовность к дополнительным усилиям есть высокая вероятность повышения статуса внутреннего. И про себя железяка не забыла. Уверен, что как только мы активируем терминал, если там есть что активировать, появятся новые задания. Не осуждаю. Сам бы поступил точно так же, окажись в роли полупарализованного машинного разума. «Где?» Из сферы ударило 2 зеленых лазерных луча. Следом с небольшой заминкой появился и желтый, указавший в 3-е место. «Указаны места, где находятся накрытые обломками 2 служебные лестницы. 3-й луч указывает на вертикальную вентиляционную шахту, перекрытую стальными решетками. На лестницах взрывные заряды ставились?» «Скорее всего, да». «Точно ответить затрудняюсь. Заложение взрывчатки производилось без моего участия. По требованию закладывающих взрывчатку специалистов я производила каскадные отключения наблюдения в целых секторах предприятия. Я могу лишь предполагать, основываясь на их времени пребывания в темных секторах, а также на то, где они входили и выходили. С большой степенью вероятности, да, на лестницах были установлены заряды». «Скольких гоблинов, работяг и ученых ты не досчиталась после взрыва?» «Во втором лабораторном комплексе было потеряно 90% рабочей и научной силы». «Материал вентиляционной шахты?» «Стальные колонны, железобетон, стальные перекрытия». «Шахта!» – кивнул я и махнул рукой Каппе. «Есть подробная схема комплекса?» «Информация закрыта для тебя. Причина – недостаточный внутренний статус». «Информация закрыта для тебя. Причина – недостаточный внутренний статус». Я остановился. «Сколько единиц должен иметь мой внутренний статус West Peak для получения подобной информации?» 5. «Тогда мы, пожалуй, погодим пару деньков с выполнением этих 2 заданий. Ваше психическое состояние и уровень агрессии...» «Да в жопу! Я лучше прибью пару дохляков, выместив на них злобу, чем полезу непонятно куда без подробной схемы. И на этой схеме должны быть указаны все точки АЗАС до единой. Все автоматизированные двери, все стальные решетки и вообще все то, что может помочь нам выполнить задание и не сдохнуть по дороге». «Логично». «Вот и договорились», — усмехнулся я и, бросив последний взгляд на истекающую водой зеленую стену, отмеченную сиротливым желтым лазерным лучом, развернулся и пошел к выходу. «Стой, команданте мерсенарио Оди». «Да?» «Учитывая обстоятельства, степень важности препаратов и мое техническое состояние, что медленно ухудшается, ради блага всех жителей Вестпик...» «Ну, конечно, ради их блага! Ради кого же еще?» «Я приняла положительное решение по поводу твоего запроса технического плана второго лабораторного комплекса». «Как славно! Ты такая заботливая! Отсылай!» «Отсылка произведена. Активизирован новый раздел в твоем внутреннем меню. Название – карты». «Какие еще карты ты имеешь?» «Информация закрыта для тебя. Причина – недостаточный внутренний статус». «Информация закрыта для тебя. Причина – недостаточный внутренний статус». «Ну да. Такой же раздел активизируй для моего сержанта. Он должен иметь допуск к карте». После крохотной паузы управляющая ответила. «Выполнено». «Ладно», — оскалился я, опять поворачиваясь к заросшей цветами и лианами стене колодца, глядя на нее сквозь мерцающую разноцветную схему. «Ладно». Как и ожидалось, лестницы сложились, лифтовые шахты сплющились и были завалены, а вентиляция выдержала все невзгоды и устояла, превратившись в надежную опору для этой горы обломков. Шахт было несколько, но нам с Каппой хватило и одной. Места более чем достаточно, что странно для такого сравнительно небольшого здания. Все же не небоскреб. Если в вентиляции и были системы фильтрации, то их снесло ливнем обломков. Рухнуло и несколько стальных решеток, чьи крепления не выдержали многотонного груза. А нам повезло, что не пришлось начинать путь с самого низа, содрав растительность, выдрав перекошенную плиту и вызвав небольшую каменную лавину, мы обнажили стену шахты, а затем пробили ее и проникли внутрь, оказавшись на вершине завала. «Гнида Хван!» Это было первое, что я произнес, увидев на камнях зеленые и почернелые кости гоблинов. Того я обнаружил в похожем логове. Только на тех костях еще оставалось тухлое мясо. Кто из запертых внутри после самоликвидации гоблинов оказался достаточно умен, чтобы отыскать лазейку из западни? Отыскав лазейку, этот умный ушлепок собрал остальных выживших и повел сюда. Здесь они и умерли, подтвердив одну древнюю истину, что давным-давно поведал мне тощий чернокожий старик, живущий на вершине полузатопленной жилой башни. Ум без силы – ничто. Мало отыскать лазейку. Еще надо обладать достаточной силой, чтобы пробить стену, пусть даже голыми руками, а затем, если придется, задушить вставшего на пути к спасению противника. Сила! Вот чего не хватило тем, кто сдох в этой шахте, ведь от свободы их отделяло всего 5 сантиметров потрескавшегося железобетона. А пронизывающую его толщу арматуру всегда можно раздвинуть, опять же при помощи ума и силы. Шагнувший Каппа раздавил пару костей, неожиданно провалился по колено и, раздраженно выругавшись на полузнакомом мне языке, пинком сбросил груду останков ниже. Беспричинная ярость уже окутала холодный разум мечника. Проверив на прочность тянущиеся по одной из стен стальные скобы, я двинулся вверх, держась подальше от свисающих обрывков проводов и не забывая находить дополнительные опоры. Крысы всех мастей проворно убирались с моего пути, легко путешествуя по отвесной поверхности, перепрыгивая с проводов на комки бурого и белого лишайника, теряясь в их космах и снова показываясь с истошным писком, спасаясь от огромных белых мышей, что вдвое и втрое превосходили крыс в размерах. Увидев неожиданно умный взгляд крохотных глазок, замершей в темноте белой мыши, я понял, что тут без генных манипуляций не обошлось. Эти твари – выжившие наследие прошлого. Не удивлюсь, если они живут благодаря хитрожопой управляющей, что не захотела умирать и сделала все, чтобы доступными ей способами уменьшить последствия ликвидации. Их жизни спасла машина. И если однажды эти твари эволюционируют до чего-то разумного, пусть кланяются старому стальному шару внутри колодца. Ведь она их создательница. Преодолев 20 метров, мы встретили лишь кости, черепа, обломки и дебри лишайников, что буро-белой ватой заблокировали собой все пространство шахты. Полезшему первым каппе пришлось прорубаться, буквально вырезая огромное кусище плотной растительности, что мягко летело вниз, беззвучно ударяясь о стены. В вате то и дело встречались мерзкие скорпионоподобные пауки, снабженные длинным хвостом. Броня экзов ежеминутно принимала на себя жалящие удары, по ней стекали мутные капли яда. Он же стекал по забралу, но его то и дело смывали обрушивающиеся сверху потоки зеленоватой воды, кишащей гусеницами и червями. Воды тут столько, что и огнемету не справится. А чем выше мы поднимались, тем влажнее становилась растительная вата вокруг. Наше продвижение не было быстрым. Мы искали выходы, старательно очищая стены и открывая все попадающиеся створки. Но пока видели за ними лишь сплющенные стены или слишком узкие лазы, забитые лишайником, крысами и пауками. В одном из таких лазов, внутри огромного кома лишайника, мне почудилось что-то знакомое, и резко выбросив руку, я схватился за что-то живое, плотное, забившееся. Резко дернул на себя и наполовину вытащил из узкой дыры крупного белого плукса. Тварь забилась в стальной руке, выплюнула из щелевидной пасти десяток живых пауков, что тут же ударили по броне хвостами. Сдавив пальцы, я выкрутил запястье, ломая плуксу хребет. Брызнула молочная кровь, плукс затих, зато взбесившиеся пауки начали буквально прыгать на моей руке, словно сошли с ума. Дерьмо! Схватившись за следующую скобу, я полез за каппой, не обратив никакого внимания на очередной свалившийся на голову кусок вырезанной ваты. «Лид!» «Вижу!» — глухо отозвался я, замерев и уставившись на плотно сомкнутые створки технического люка. «Никаких перекосов! Никаких выбоин! Тут лишь пара царапин на стальной клепанной обшивке и вздутие защитных сервоприводных каналов. Створки явно открывались автоматически. «Давай!» «Есть!» Пара небрежных движений, и перебитые каналы лопнули, выплюнув из себя воду и оборванные тросы. Еще одно движение, и створка отошла, открывая вид на массу белого лишайника, подсвеченного изнутри красной лампой аварийного освещения. Вторая створка сдвинулась еще легче. Пошедшая вдоль стены мачете начала резать растительную массу. Глянув вниз, в проделанный нами черный извилистый лаз, я проверил уровень заряда, еще раз глянул на льющуюся из расположенной ниже дыры белую густую кровь и покинул шахту, следом за каппой забравшись в узкий коридор. Раньше здесь ползали технари, эти бесправные боги в грязных комбезах. А теперь тут двигались мы, полусогнувшись и пробиваясь через становящийся все реже лишайник. Еще десяток шагов, и мы оказались в небольшой каморке с парой шкафчиков, верстаком и десятком пластиковых контейнеров в углу. Еще имелся железный самодельный стул, на котором лежала груда костей. На верстаке стояли три пустые бутылки и всего один стакан. Лежали пустая пачка из-под крекеров, пластиковые файлы с листком желтой бумаги внутри и пустая же упаковка от каких-то лекарств. Наклонившись над столом, я аккуратно подцепил пластиковый файл, стряхнул с него пыль и прочитал написанное на листке. Мы заперты. Правил больше нет. Бояться больше некого. Я трахнул эту гордую суку. Трахнул эту рыжую сучку-лаборантку прямо здесь, на этом столе. А затем придушил суку. И утрамбовал в шкафчик с грязными носками. Шкафчик номер 2. Могила гордой рыжей, дохлой мать ее суки. Теперь ты не морщишься от моего запаха, да, сука? Теперь тебе нравится? Младший техник Пьер смену закончил. Самое время выпить и сдохнуть. Привет сраному миру! Выронив бесполезную записку, я раздавил лежащий на полу маркер и, выдавив хлипкую дверь плечом, вышел в тускло освещенный коридор. Энергия все еще в здании. Дальше по коридору мелькают редкие искры. Слышен звук льющейся воды, писк мелкого зверья. Увидев часть слов, я шагнул к стене и содрал бурый пласт лишайника. Отступив, прочел. Лабком-2. Центральный сектор. Объект-3. Ниже несколько цветных стрелок, показывающих направление к прочим объектам, включая нужный нам 4-й. Он чуть левее, как раз там, где нет освещения и где мелькают искры короткого замыкания. «Это место похоже на твою родину, Лид?» «На окраину?» «Да». «Это место взахлеб сосет даже у цветущего по их меркам дерьмотауна», рассмеялся я. «А на окраине куда хлеще?» «Так я и думал. Вижу двух плуксов, Лид, белый и красный. Только что спрятались за углом. Вроде как смотрят на нас, хотя глаз я не увидел». «Эти твари умны. А где-то поблизости их настоящий мозговой центр», процедил я. «Мы что-то новое для них. Новое в их вонючем лишайниковом царстве». «Сюда бы, Джоран. Она умна». Пальцем раздавив голову гигантской волосатой гусеницы, что начала сползать по стене в луже собственной слизистой крови, я задумчиво хмыкнул. «Не удивлюсь, если здешние коридоры взорванной лаборатории похожи на то, что находится внутри ее рыжей головы. Влажно, хрустяще, мерзко, хаотично и очень много насекомых». «Здесь не любят рыжих, Лид. Их трахают, душат и трамбуют в шкафчике с вонючими носками». «Убей тех плуксов, Каппа!» «Да, Лид». «Объект-3», — пробормотал я, проходя мимо заблокированных прозрачных потрескавшихся дверей с цифрой 3. «Куча изолированных объектов на одном этаже в одном лабораторном комплексе. Что вы тут такое выращивали, суки?» «На схеме не указано. Многое закрашено серым». «Само собой не указано», — буркнул я. «Она выдала нам кастрированную схему, чтобы мы не передумали выполнять опасное задание». «Почему?» «Потому что задание срочное. Мы в любой момент можем слететь с катушек, и хрен его знает, что натворить. Управляющая не хочет терять таких бойцов, как мы. Вот она и пытается угодить всем сразу. И нам, и вам. Хитрожопая машина так просто не расстанется с закрытой инфой. Даже спустя века она хранит секреты своих хозяев». «Давно сдохших хозяев». «А вот это, сука, не факт», произнес я, медленно шагая по почти пустому коридору с редкими кучками костей, покрытых умершим лишайником. «Даже в нашей родной опухоли давно решена проблема бессмертия. Богатые гоблины с рюкзаком власти за плечами больше не умирают, Каппа. Они живут вечно. И те, кто в свое время отдал приказ взорвать этот клоповник вместе со всем персоналом и штатом ученых, вполне может быть здоровехоньким и вовсю орудовать своим седеньким хером над очередной малолеткой. Настоящей малолеткой, а не искусственно омоложенной старпершей. И спроси ты сейчас такого бессмертного упыря с хером, торчащим из ширинки дорогих штанов про взорванных гоблинов, он ведь искренне удивится, потому что даже не вспомнит. А ты помнишь всех своих мертвецов, Лид? Нет. Нахрена блуждать по личному кладбищу? Глупая трата времени и эмоций. Почему здесь все подорвали? Слишком большая трата. Слишком все быстро зачищено. Так быстро, что не сработали системы особой глубокой зачистки. Я покосился на стальную решетку в полу, затем перевел взгляд на ряд мелких отверстий в стене. В подобных лабораториях, что работали с биологическим материалом, даже самоликвидация производится по особым жестким правилам. Тут нельзя просто взять и взорвать все это вирусное, генное и прочее дерьмо. Ведь разлетится по окрестностям и выживет. Как здесь и случилось, судя по странному лишайнику, паукам, бегающим в этом дерьме плуксам, и хрен его знает, что нам встретится еще. Тут все проделано неправильно. И это странно. Перед взрывами тут должна была сначала произойти зачистка особым газом, гарантированно убивающим все живое, после чего в этих коридорах должен был разверзнуться огненный ад. И уже только затем должны были прозвучать взрывы, которые предназначены для уничтожения оборудования и самой постройки, чтобы не достались потенциальному противнику. К моменту взрывов все реально самое ценное и опасное давно уже мертво и обуглено. Я не знаю, что случилось на гигафабрике Вестпик, но в одном уверен на 100%. Самоликвидация тут прошла не по плану. Каппа трижды выстрелил. Я, отступив чуть в сторону, добавил одиночным, перешибая хребет крупному и вялому белому плуксу. Медлительные твари с белой кровью. А ведь у хорошо известных мне плуксов родного мира опухоли изначально кровь вроде как зеленая. Но она меняет свой цвет на привычный красный после того, как плунарный ксарл отведает гоблинского мяса. Что странно и никак не вяжется с их логовом, мясным пульсирующим гнездом, куда плуксы стаскивают в желудках награбленную в стальных коридорах кроваво-мясную пюрешку. «Охренеть!» – выдохнул я, глядя на высветившиеся на внутреннем экране забрало красные цифры. «Лид?» «Кислород?» «Его мало?» «Его до жопы!» «Содержание 37% на текущий момент и продолжает повышаться!» В тех лишайниках, через которые мы продрались в шахте, кислорода было под 30, что тоже, сука, странно. Там ноль солнечного света. С какого перепугу лишайники выделяют кислород? Ты мудр, Лид. Имеешь глубокие познания. Да в жопу все эти глубокие познания! Это она мне вбила в голову в свое время кучу ненужной хрени. «Госпожа?» «Кислорода до хрена!» Скинув руку, я чертыхнулся, вспомнив, что икстрела больше нет, и шарахнул пулей, вбив ее в бок попытавшегося одним прыжком пересечь коридор белого крупного плукса. Тварь сумела довершить прыжок и рухнула во внутреннем помещении, со звонами, треском, забившись там среди мусора. «Кислорода до хрена!» Повторил я, поднимая голову и глядя на ползущий по потолку буро-белый лишайник, покрытый частыми желтыми крохотными цветочками. Нам этим долго дышать нельзя, а дозировка повышается. Проверь работу фильтров. Не вздумай поднять забрало. Нас такая доза сведет с ума, а затем мы ослепнем и сдохнем от рвоты и судорог. Если перед этим не умрем от дикой головной боли, безумной раздражительности и невероятной злобы. «Кислород – самый страшный яд», – согласился Каппа. «Мы проходили это в школе. Я смутно помню детские годы, уроки экологии и уроки любви к природе. Для насекомых здесь рай, Лид. Ага, ответил я, награждая вспучившийся потолочный пласт лишайников выстрелом картечи. Дерьмо! В брызгах желтой слизи на пол рухнуло огромное насекомое, по размеру и форме похожее на канализационный люк с ножками. Жвало-секаторы судорожно сокращались, длинный плоский хвост колотился по полу, а в центре почти круглого туловища зияла здоровенная дыра, пробитая моим выстрелом. Полосни такие жвала по незащищенному горлу. Шагнув в сторону, Каппа перечеркнул тесаком вздутие на потолке, и на пол шлепнулась еще одна такая же тварь, только крупнее, белесая, с десятком пущенных по кругу глаз, с более короткими жвалами, но при этом с крабьими плоскими зазубренными клешнями, в одной из которых бился почти разрезанный паук со скорпионьим хвостом. «Для насекомых здесь рай!» Я повторил слова Каппы и, развернувшись, всадил очередь в грудь белого гиганта, перегородившего собой весь коридор. Поймавший три пули огромный плуг спрыгнул вперед, мигом оказавшись рядом и содрав по пути со стен лишайники и лопающихся тварей. Мясистая грудь с треском лопнула, брызнув кровью и чешуей. Из родившейся на наших глазах новой пасти, прежде скрытой кожей, полезли длинные изогнутые клыки. Коридорный пожиратель сделал еще один прыжок, почти достав нас. «Охренеть!» – процедил я, оставшись на месте и забросив в пасть твари зажигательную гранату. «Вдохни поглубже, сука!» Уже отступая назад, я вздрогнул и выругался за миг до огненной вспышки. Внутри разверстой гигантской пасти я смутно увидел частично облепленную мясом человеческую фигуру. И этот кто-то явно был жив. Я увидел изумленное и будто сонное, только что проснувшееся морщинистое женское лицо. Разглядел пряди невероятно длинных темных волос, тянущихся вглубь живого организма носителя. Полыхнувший огненный взрыв подбросил рефлекторно прыгнувшего плукса на метр и ударил в потолок. Рухнув, огромная тварь забилась на полу, заживо сжигаемая внутренним огнем. Из пламени донесся пронзительный и мгновенно оборвавшийся женский визг. «Дерьмо! Это ваши подземные гномы, Лид? Старая сука в мясном костюме!» «Наши? А кто их в зомбиленде мочил? Не ты?» «Ну...» «Это не гномы», — покачал я головой, глядя на дохлую мясную баррикаду на нашем пути. «Прорубайся, Каппа! Достань эту сонную шлюху из жопы плукса!» «Выполняю!» Сразу достать не получилось. По коридору прокатился огненный вал, по пути наткнувшись на дохлую тушу плукса и толкнув ее, как пробку, в горлышке бутылки. Мы отскочили от мясной пробки, спокойно выстояли несколько секунд в прорвавшемся огненном валу и вернулись к делу. Мачете в умелых и усиленных сервоприводами руках творит чудеса. Обмотанную собственными волосами и мясными волокнами обугленную бабку выплеснула из проделанной дыры наружу, где она и замерла у моих ног. Старая, очень старая. Я бы сказал, иссушенная. Но здесь этот термин не подходит. Старуха скорее казалась чуток разжиженной. Не могу и представить, как долго она пробыла внутри туши плукса, но, судя по торчащему из ее рта мясному шлангу, по загнутым, длинным и частично обломанным ногтям, по местами слезшей, а местами сросшейся с чуждым мясом кожей, по невероятной длины волосам... Да, она пробыла внутри Ксарла очень долго. Присев, я содрал часть покрывающих ее обнаженное тело мясных волокон, осмотрел бледную влажную кожу и убедился, что нет и следа татуировок. Она не из касты гномов, и уж точно она не похожа на элитных гномьих самочек, по которым сохнут рыцари. Но она... Она нечто. Идеальный образец исследования для высоколобых научных мужей, желающих знать последствия запредельно долгого симбиоза одного организма с другим. Груди отсутствуют. Вместо них наросла багровая кожа, а сами вторичные придатки будто содраны. Ногти обломаны. В их расщепах застряли обрывки почернелых мясных волокон. И это не последствия недавней огненной прожарки. Старуха кромсала Плукса изнутри, вонзала в него ногти тех пальцев, коими еще могла шевелить. А шевелить она могла очень немногим. Она вросла в Плукса. Вернее, Плукс прирастил ее к себе и, скорее всего, сделал это насильно. Если же это было добровольно, то... Не знаю, когда она поняла, что больше не может покинуть внутренности своей белой лошадки, и что больше у нее нет свободы, нет будущего. Женщина перестала быть независимой гоблиншей, превратившись в разумную опухоль в глотке огромного Плукса. Предысторию уже не узнать. Как и не узнать, кем была эта проглоченная и даже частично переваренная, но все еще живая баба. Скользнув взглядом ниже, я глянул на ее тощие бедра, на то, что торчало у нее между ног, и пробормотал. «Вот дерьмо! Тебе повезло, если это был катетер!» «Эта тварь пыталась размножаться?» «Хрен его знает! Да и знать не хочу!» Буркнул я, поднимаясь. «Вот еще один урок, Каппа! Играя с генетикой, будь готов, что генетика тебя поимеет и будет иметь на протяжении оставшейся жизни». «Она могла быть одной из ученых, попавшей в ловушку после взрыва». «Сомнительно», — покачал я головой. «Прошли десятилетия, века. Даже если Плукс уже жил в момент взрыва и был достаточно большим, чтобы заглотнуть эту дуру, все равно они прожили слишком долго». «Он мог быть генетически запрограммирован на бессмертие», — возразил мечник. «Мог», — согласился я, — «но она нет. Чтобы он не пихал в нее с обеих сторон, это не подарило бы ей бессмертие». «Нет, Каппа, вряд ли эта парочка шарахалась тут больше нескольких десятков лет». «В то время это здание уже было взорвано». «Верно». «Она пролезла сюда снаружи». «Может быть», — кивнул я, выдвигая из руки лезвие. Забралась на территорию гигафабрики, нашла лазейку внутрь. Управляющая ее не заметила, с глазами у ней пока плохо. Она забралась внутрь и... угодила в пасть Плукса, голодного до секса и размножения. Оставшиеся лет 30-40, может больше, он таскал ее у себя в брюхе, старательно кормя, регулярно потрахивая и веря, что однажды станет счастливым отцом. «Плукс и человеческая женщина. Получить потомство невозможно». «Расскажи это какому-нибудь псу, что вздумает поиметь твою ногу». «Понимаю. Инстинкт размножения. Так она забралась снаружи и попала в мясную ловушку?» «Нет». Мечник равнодушно взглянул, как мое лезвие срезает верхушку опаленного черепа старухи. «Вряд ли». «Почему?» «Здесь все запечатано, Лид. Ведь снаружи нет белого лишайника, нет Плуксов, нет этих пауков». «Верно, сержант!» Удовлетворенно хмыкнул я. «Верно! За прошедшее столетие, будь здесь хоть одна щель, что-то да вылезло бы наружу. Нет, здесь запечатанное пространство со своей извращенной экосистемой». «Откуда старуха?» «Плукс скажет», — ответил я, запуская стальные пальцы в мозг старухи. «Нейрочип?» «Три!» — удивленно ответил я. «И крупные!» «Слишком крупные!» Лежащие в мозговой жиже на моей ладони темные тыквенные семечки были так крупны, что казались шрапнелью. Они были разных размеров и, судя по всему, располагались в разных частях мозга. Это я так черпанул, что они оказались в моей горсти. Она не из современных гоблинов, окончательно убедился я. В наших башках чипы куда меньше и в одиночном числе. А эти мозговые осколки похожи на прототип, слишком крупные. Разве от такого не болит голова? Не знаю. Я встряхнул ладонью, и остатки мозга вместе с чипами шлепнулись на грудь пахнущего вареными свиными сосисками трупа. Но если все эти годы у нее болела голова, если все эти годы ее трахал чуть ли не инопланетный монстр, а его желудочный сок в это время выжигал ее сиськи и заживо варил кожу... Ты описал истинный ад, Лид. Если все так, она была рада сдохнуть. Погребение началось, подытожил мечник, смотря как первая подбежавшая плоская тарелка со щелчком жвал откусила мизинец жертвы и принялась за трапезу. «Заглянем сюда», — решил я, ударом ноги вышибая остатки толстенного стекла из стальной рамы двери. На пол со звоном упали осколки с цифрой 3. Объект номер 3 не входил в наше задание, но я успел увидеть, как оттуда выглянул, и тут же скрылся крохотный белый плукс. «Откуда взялась старуха в здании?» «Не можешь выбросить из головы?» усмехнулся я, снова выдвигая лезвие и обрубая рваный полок лишайника, преградивший путь. «Не могу. Это фактор риска». «Это фактор холодильника, Каппа», проворчал я, когда последняя преграда упала на пол, открывая вид на покрытую слоем прозрачного льда стену с легко читаемой надписью под ним. «Хлад-склад номер 1». Вдоль стены тянулся коридор с заиндевевшим полом, со свисающими с потолка огромными ледяными сосульками. У низа стен тянутся серые сугробы. На инее отчетливые знакомые следы различных размеров, но все одного типа. Плуксы протоптали здесь знатную тропинку. «Дерьмо!» – процедил я, глянув на ярко светящуюся лампу дальше по коридору. «Иногда избыток постоянной энергии только к беде. Реактор пашет, твари живут и плодятся. Не будь энергии, все бы они давно сдохли». «Как и управляющая». «Да», — признал я. «И хрен бы нам обломился новый внутренний статус». «Мы пробили дыру во внешний мир, Лид». «Да». «Оставим как есть?» С абсолютным равнодушием спросил шагающий следом Каппа. «Ну нет», — ответил я. «Постараемся обесточить здесь все, не зацепив при этом управляющую. Пройдемся здесь огнеметом, а затем снова запечатаем это дерьмо. Если здешние твари вылезут наружу...» «Гоблинам гигафабрики конец?» «Срать я хотел на этих ленивых ушлепков!» «Нет! Если чуждая и наверняка запретная флора и фауна окажется снаружи, и глобальная система засечет эту весело прыгающую хуйню, это даст ей шикарный повод вмешаться в происходящее ради всеобщего блага. Ксеноформы должны быть уничтожены. Сюда тут же явится отряд шагоходов с огнеметами вместо членов и зальет здесь все нахрен напалмом. А мимоходом... как бы, сука, случайно отрубит к нам питание, заглушит реактор и прибьет управляющую. Нам это надо? Нахер нам такое? Ага. Может, послать сюда самых ленивых? Пусть их проглотят и поимеют. Это научит остальных старанию и трудолюбию. Тише. Я замер, упершись рукой в обледенелую стену и вслушиваясь. По коридору прокатился дрожащий женский голос. Дрожащий из-за проблем со связью, а не из-за эмоций. Это какое-то записанное и воспроизведенное оповещение. Целиком фразу я не понял, но часть слов все же разобрал. Женский голос оповещал, что затребованные объекты реанимированы и поданы к какому-то там приемному люку. «Вперед!» — бросил я, переходя на лязгающий бег. «Все живое! В мясо!» «Есть!» Прыгнув вперед, Каппа рассек сонного белого плукса, а следом отшвырнул вторую тварь ударом ноги. Не успел плукс оправиться от удара о стену, как я пробил ему башку своим лезвием. Вырвавшийся вперед мечник врезался в небольшую стайку охреневших от такой подляны плуксов, что выскочили из левого коридора, мы оказались на развилке. Заметив тревожное мигание справа, я рванул туда, отметив, что иней на полу превратился в слой снега, хранящего на себе отпечатки очень крупных и тяжелых тварей. Ни одного мелкого следа. Либо наст так крепок, что легкие плуксы не оставляют следов, либо мелочь сюда просто не суется. Почему? Затормозив у широко раскрытых дверей с мигающей над ними желтой лампой, я заглянул внутрь и... охренел. Большое квадратное помещение с низким потолком. Все из металла. Пяток каталок у стены. Повсюду сугробы снега. В стене напротив входа пяток люков. Три открыты, оттуда прет сплошной пласт льда, будто стена в три глотки изрыгает подкрашенную красным и желтым ледяную блевоту. Еще два люка тоже открыты, но, судя по следам на стене и осколкам льда на краях открывшихся проемов, это произошло только что. Из люков выдвинулось два длинных поддона. Как раз на такой высоте, чтобы подвести под них каталку. На каждом поддоне по обнаженному телу. Один вроде бы мужик. Я вижу его пятки и с огромным трудом разглядел крохотный подмерзший стручок. Спасибо оптике. Вторая – точно женщина. На пах и глядеть не пришлось. Сиськи гордо смотрят в потолок. Перед каждым поддоном по здоровенному белому плуксу. Левая тварь приподнялась. Застыла напротив мужика, замерла и разочарованно опустилась, аж поникла. Вторая же тварь, та, что справа, приподнявшись, оценила свой поддон и... послышался хруст расходящихся кожных покровов. Во все стороны полетела чешуя. Плукс готовился проглотить сисястый подарок. Первый же, переварив разочарование, стремительным ударом передней лапы пробил дыру в бедре резко очнувшегося и заоравшего мужика, бесцеремонно стащил ужин с поддона, а вторым ударом пробил ему живот и тут же упал сверху. Ужин подан. «Без матки в глотку не лезет!» — понимающе прогрохотал я врубленными внешними динамиками, делая шаг вперед, а затем делая в огорченном джентльмене двойную дыру выстрелами картечи. «Каппа!» «Уже!» Упрямый мечник опять воспользовался мачете, и тесак сломался. Но перед этим он успел проделать такую рану в плуксе счастливчике, что тому стало не до внутренних сношений, а последовавшие выстрелы закончили дело. Но я успел первым, превратив своего плукса в гору дохлого чешуйчатого мяса. Задетая нашей вознёй женщина рухнула со своего ложа вниз, угодив в лужу крови и вяло в ней задвигавшись. «Вот дерьмо!» – пробормотал я, глядя на то, как два поддона медленно задвинулись обратно. Крышки люков захлопнулись, а над ними зажглись таймеры на вделанных в металл экранах. Судя по таймерам, в следующий раз люки откроются через 5 лет и снова принесут по мясному беспроигрышному подарочку. Либо вкусный ужин, либо ту, что даже не проснувшись, станет плуксу верной спутницей до самого конца. Как там говорилось в старой клятве? «Пока смерть не разлучит вас!» «Ох!» – произнесла голая баба и медленно приоткрыла глаза. Нависнув над ней стальной статуей, пролив на ее живот чуток крови с выдвинутого лезвия, я спросил: «Как ты, сука?» «Я тебе яйца вырву, тикарсанур», и заставлю сожрать!» Извернувшись, она ударила меня пяткой в стальной живот, по крови и покраснелому льду откатилась назад, подхватила из сугроба лезвие сломанного мачете. Попыталась подняться, но отходняк догнал ее и заставил согнуться в рвоте. Это не помешало ей прохрипеть. «Порву!» «Ну надо же!» – рассмеялся я, разворачиваясь и перекрещивая дверь двумя короткими очередями. Три лезших внутрь плукса рухнули. Каппа добавил следующим двум по выстрелу из дробовика и замер у дверей, контролируя коридор. «Сними с себя броню, ушлепок, и я тебе член выгрызу!» – прохрипела девка, продолжая блевать, но упорно не отпуская сломанное лезвие. «Я тебе кишку через пасть достану, глаза высосу, понял? Не подходи ко мне, порешу!» «Вот!» – обрадованно сказал я Каппе. «Видишь? Бывают все же нормальные бабы!» «Согласен, Лид. Только подойдите ко мне со своими крохотными членами, недомерки!» «Жить хочешь, уродина?» – лениво поинтересовался я и ткнул пальцем в дохлых, но все еще шевелящихся плуксов. «Или с ними останешься?» «Дай мне заряженную пушку, и можешь валить нахрен!» «Ну?» «Что это за дерьмо вокруг? Где я?» Утерев с подбородка слизь, поинтересовалась девка и рухнула, потеряв сознание.